Надеюсь, нет. А ранг у меня сейчас к 5-му приближается. Через 20 минут отправились дальше. Есть соблазн попробовать спрятаться на этом острове, прорыть туннель и скрыться в недрах скалы, но слишком большой риск. «Ты видишь другие острова?» – спросил я Серого, когда оглядел открывающиеся просторы. «Нет, вот и я нет. Куда полетим?» «Вперед, подальше от Гулхар». Так и поступили. Скорость от силы километров 40 в час. Уверен, драконы летают гораздо быстрее. Но пока не видно преследователей, можно двигаться спокойно и надеяться, что повезет. Спустя 2 часа везение кончилось. Впереди, на горизонте показались 5 точек, что приближались. Я сразу накрыл нас невидимостью и двинул щит вниз, заодно забирая в сторону, подальше от летунов. Словно назло, это оказались драконы и гулхары. Наверное, какой-то возвращающийся отряд с задания. Сомневаюсь, что летели они за нами, но если заметит, к гадалке не ходи, атакуют. По мере их приближения я усиливал невидимость и с опаской наблюдал, как запас энергии покатился вниз. В спокойном состоянии я бы диск часами мог держать, но вот когда на нем груз и он используется для полетов, то затраты возрастали в разы. Через 5 минут всадники пролетели над нами, вроде не заметили. Спасибо полной невидимости за это. Еще через 5 минут я позволил слегка отпустить контроль и выйти из сумрака. Запаса сил оставалось на 3 минуты, но будто издеваясь, проблема пришла с другой стороны. Ниже опуститься то мы опустились, до уровня летающих островов 100 метров наверх. Но как только я решил подняться, то обнаружил противодействие. Это как погружаться на дно с камнем, легко и просто, ничего делать не надо. Но вот чтобы с камнем всплыть, изволь стараться изо всех сил. Невидимость сбросил сразу, но энергии все равно жрало раза в 3 больше, чем раньше. Каждый метр давался через силу. Сузил максимально площадь, отчего Серый вжался мне в ноги. Я же тянул нас наверх, как мог, отпустила, когда оставались последние крохи энергии. Еще минута и все, полетели бы вниз. Диск удалось выровнять, энергия стала накапливаться, а по лбу сбежала капля пота. Я и не заметил, насколько напряженный момент выдался. Еще 1 час полета, чтобы найти остров на горизонте, а потом 2 часа, чтобы добраться до него. Ну и расстояние здесь. Задолбаешься лететь. В этот раз попался нетипичный остров. Вместо ожидаемой зелени, нас встретила голая скала. Облетели ее, но только пустота и камень, вода отсутствует. Остановились на 30 минут, чтобы я мог дать отдых мозгу. Полет, постоянный контроль, это нагружало психологически, изматывало. Вроде всего 10 часов, но чувствую себя, как будто 3 дня пахал без передышки. Да и парня шатало. Показалось, что он готов броситься целовать землю, так рад был снова оказаться на твердой поверхности. С текущего расстояния остров Гулхаров давно потерялся из виду. Если кто и бросился в погоню, то он далеко, фора пока сохраняется. Знать бы еще, как именно отреагировала ведьма на исчезновение. Быть может, до сих пор не знает, а может быть, всех подняла в воздух и сама лично возглавила поиски. Надеюсь, гроза обойдет нас стороной. Больше пощады не будет, и рабство покажется раем, в этом я уверен. Пока лежали на камнях и отдыхали, к нам подкрался монстр. Удивительно, но здесь они тоже нашлись. С виду он выглядел, как живой булыжник с ножками. Ранг 1, размером с собаку, ничего страшного. Серый его сшиб заклинанием, отчего тот развалился. Что за прием? Я его копьем назвал. Похоже, кивнул я. Магический удар парня выглядел как наконечник копья, растянутый по воздуху, который врезался в цель и пробивал ее насквозь. Внушает. А еще приемы знаешь? Да. Могу щит вокруг тела поставить, могут перед собой. Еще гранаты научился делать. Взрываются что надо. Надо с тобой обменяться опытом, но потом. Скажи, сможешь нас катать, как я это делаю? Сомневаюсь, но давай пробовать. Попробовали. Серого хватило на 30 минут, да и то, только на себя. Внезапно со всех сторон по каменному плато раздался цокот. Еще и еще, гул нарастал. Я огляделся, сначала ничего не увидел, а потом засек, как из каждой щели полезли собратья убитой каменюки. Напарник не растерялся и ближайшего снес копьем. Но я уже слышал, что их собираются десятки. Отступаем, хватай мешки и прыгай. Я создал щит и сам кинул на него 1 и 2 мешок, запрыгивая следом. Первые монстры подобрались совсем близко, пришлось выпускать бур один за другим. Тварей собралось так много, что они заполонили все вокруг и прыгали на нас с разбегу, как пушечные ядра. Перешел на стрельбу очередями, буры вылетали сериями. Чувствую себя в тире, когда противники окружают и нужно действовать грамотно, чтобы не пустить их. Наконец серый залез на щит и я поднял нас в воздух. Каменюки прыгали следом, но ничего сделать не могли. Их тут сотни, прокомментировал напарник, чем они питаются. Не уверен, что это им надо. Вот же жесть. Наверняка где-то еще твари других рангов шастают. Давай убираться отсюда, пока не пожаловали. Дельная мысль. Я направил диск в сторону, снова в неизвестность, потому что другие острова поблизости отсутствовали. И долго мы так шарахаться будем? Серый пытался перекричать ветер. Сколько понадобится? Обычно погони описывают как увлекательное приключение. Нам же выдалась серость и монотонность. Но лучше так, чем с кровью и перестрелками. Каждый час спокойствия – это дополнительные шансы выжить. В итоге нам повезло приземлиться только через 5 часов полета. Ничем не примечательный остров, чуть меньше того, где раньше стоял храм. Снова отдых, размять ноги, справить нужду и перекусить. Когда собирались отправиться к следующему острову, то парень остановил меня. «Макс, у нас проблемы», – указал серый на горизонт, откуда прилетели. Так надвигалась едва заметная точка. Я всмотрелся, напряг зрение и сфокусировался. Благодаря усилениям при желании получалось видеть гораздо дальше, чем доступно обычному человеку. Точка расслоилась и превратилась в 5 отметок. Определенно кто-то летел, еще непонятно кто, но тут не надо быть гением, чтобы догадаться. Прячемся. У нас есть минут 15, предлагаю скрыться в скале, где рыть будем. Спустимся с другом стороны под остров. Сделаем узкий лаз и там спрячемся. Уверен, может где-то среди кустов, поверхность они могут обшарить. Так низ тоже. Да, но сложнее будет. Драконы не столь удобны, это тебе не квадрокоптер, надолго зависнуть не могут. А мы проход закроем. Усложняешь, но хозяин барин, пойдем. Не пойдем, а побежали, нужно добраться до края. На это у нас ушло 3 минуты, благо сидели рядом. Еще 2 минуты, чтобы спуститься вниз и пробить щель. Совсем узкий лаз, чтобы исключительно пролезть и зафиксироваться. Энергии у меня сейчас значительно больше, поэтому я смог пробурить штольню, чтобы поместились 2 мужика с мешками. Первый серый, за ним груз, ну а потом и я. 3 минуты на отдых, расширить проход дальше, для чего парню пришлось потесниться. Оставалось самое сложное, вырезать кусок скалы и аккуратно закрыть проход. Вскоре оказались в полной темноте. С воздухом тоже не то, чтобы очень. Чувствуешь себя как в гробу. По прикидкам всадники вот-вот доберутся до нас. Возможно, уже кружат наверху и заходят на посадку. Если у них есть артефакты, что отслеживают нас, дело совсем дрянь. Я укрыл себя и парня невидимостью. В таком формате, если скрываться полностью, бурить не получится, но что делать? Остается лежать и всматриваться магическим зрением в пустоту, чтобы засечь чужую энергию. Минут через 10 на периферии восприятия мелькнула чья-то тень в магическом плане, но быстро исчезла. Так как скрывались мы почти в самом низу острова, ближе к центру, где самый толстый слой камня, то допускаю, что способность видеть энергию тупо не дотягивала до поверхности, поэтому можно смело отпустить идею наблюдать за передвижениями врагов. Пока лежишь в тишине, то всегда есть время на подумать. Недавний бой с каменными монстрами показал, что в силе я то вырос, но вот в плане мастерства остался на том же низком уровне. Да, я знал десятки новых рун, но что толку? Их еще надо связать в единую систему, придумать новые заклинания, отработать их. Вот даже сейчас, что мешает создать щит вокруг нас и запитать его магией невидимости, сделать экранирование от чужих взоров. Наверняка бы расход сил сократился, но это нужно пробовать и экспериментировать, и уж точно не сейчас, когда лишний раз пошевелиться опасаешься. «Макс, я что-то ощущаю странное», — раздался шепот рядом. Учитывая, что вокруг полная темнота, фраза прозвучала зловеще. «Что?» «Сложно описать, не видел еще такого. Где-то ближе к центру острова расходится свечение». «Свечение? А, да, ты же не проходил все усиления». В общем, на одном из уровней дают возможность развить магическое видение, стать чем-то вроде сонара. Вот благодаря этой способности я сейчас и заметил странность, что сонар дает возможность более точечно отслеживать местонахождение кристаллов. Помнишь, мы обсуждали идею, что черноглазый ради них нас сюда засылает? Обрати внимание, сколько под сбор кристаллов заточено способностей. Понятно, насколько эта штука, которую ты засек, далеко, не скажу точно, надо триангуляцию провести, с разных мест замерить, чтобы расстояние оценить, но с поверхности эту штуку я не чувствовал, она где-то внутри острова, может еще одна пещера с кристаллами, не, те иначе воспринимаются, тут что-то другое, можно выждать пару часов и отправиться туда, хорошо, хоть идея двигаться внутри скалы пугает меня, у нас там осталось, что пожрать, ты же недавно только ел, удивился я, и что, все равно тут делать нечего, терпи, а то потом в туалет захочешь и будет гораздо хуже. Тяжкий вздох был мне ответом. Вопрос: сначала вылезти наружу или продолжить путь внутрь скалы? Оба варианта имели свои риски. В первом случае можно нарваться на отряд всадников, которые свалятся, как снег на голову. Вот будет хохма, если я выложу такой красивый, а они прямо рядом, где-нибудь за углом стоят. Во втором случае активное применение магии может нас выдать. Какими способностями располагают гулхары неизвестно, но опрометчиво ждать, что магический народ состоит из дилетантов. То, что удалось убить двух магов пятого ранга иначе, как чудом не назвать. Если бы они заметили меня раньше, то точно бы расправились. Я и так полностью выложился, чтобы победить, и это при внезапном нападении, когда они были полностью расслаблены и чувствовали себя в безопасности. В итоге выбрали сначала все же разведку. Я смогу на минуту выскочить под невидимостью и взлететь наверх, чтобы оценить обстановку. Да и за пару сотен метров мы врагов точно засечем, если они не умеют скрываться, как я. Поэтому спустя пару часов аккуратно отодвинул каменную заслонку, для чего пришлось помогать себе магией, и выполз наружу. Самый опасный момент – это серый, что останется без невидимости. Надеюсь, толщи скалы хватит, чтобы скрыть его. Небо чисто, как и горизонт. Создаю диск и медленно поднимаю себя наверх, готовый моментально вернуться. Наверху острова чисто, вблизи пустота и затишье. Замечаю всадников далеко в небе, но это не опасно. Они едва маячат на горизонте и опасности на расстоянии не представляют. Плохо то, что вижу как минимум два отряда. Сколько еще можно увидеть с другой части острова, загадка. Зато с уверенностью можно сказать, что гулхары основательно вышли на охоту. Беда, теперь особо не полетаешь от острова к острову. Я вернулся, поделился новостями и было решено задержаться здесь. Продолжим углубляться внутрь и узнаем, что это там за штука скрывается. Еды у нас хватит дня на три точно, кувшин воды тоже был, так что живем. Ну а как дальше будет, решим позже. Сейчас какой смысл суетиться, если в небе все равно всадники кружат. Пусть отлетят подальше, а там и отправимся в путь. Двигались без спешки. Сначала расширил пространство вокруг, чтобы развернуться можно было. Здесь твердая скала, хорошо, не надо бояться обвалов. Потом двинул вглубь, раз в 40 метров, выискивая надежные места и создавая там отдельные комнаты. Свет давали только заклинания. Руна света у меня тоже была. Запитываешь такую, вешаешь на стену, и она держится от 10 минут до получала, в зависимости от того, сколько силы вложил. У гулхар таких масса встречалась во дворце, оттуда и срисовал. Удобно, что сказать, особенно, если учитывать, что там все магии могут легко подпитывать магические устройства, благо хватит запаса сил даже самого слабого гулхара. Так прошел остаток дня, мы уже сутки на ногах, усталость постепенно скапливалась. Пока я бурил скалу, серый пару часов вздремнул, а там и я прилег. 2-3 часа вполне хватало, чтобы организм обновился и приготовился к новым свершениям. Для вентиляции сделал штольню прямо вниз, так что доступ к воздуху есть. Наше проживание можно было бы назвать комфортным, если бы не сидели в замкнутом пространстве внутри скалы, где пахло землей и камнем. Тут прохладно, но и здесь магия на помощь приходит. Пара рун и вуаля, скала прогревается и на ней можно спать почти с удобством. Штука, которую заметил серый, постепенно приближалась. От нее волны расходятся, как будто туман, и оседают по дну острова, описывал парень ощущения. Я ожидал, что наткнемся на пещеру с кристаллами, но реальность преподнесла сюрприз. Макс, стой, эта штука совсем рядом, я чувствую ее очертания, да я тоже уже ощущаю вибрации, хотя в магическом зрении ее только сблизка видно почему-то. Последние метры углублялись ювелирно, мало ли как эта штука отреагирует, в итоге уперлись в кусок металла. Серебристый, с пульсирующими прожилками, он оказался гладким и теплым на ощупь. «Расширишь еще проход?» – спросил парень. Голос его наполнился интересом. Может, нафиг его, хочешь развернуться и уйти? Нет уж, давай исследовать. В этом я был согласен, на самом деле, просто выразил здоровое опасение. До поверхности где-то пара сотен метров, вниз еще сотня. Что эта штука здесь делает? Как она тут образовалась? Я направил магию, и в следующие полчаса удалось высвободить большую часть куска металла. Размером он оказался с человека, в ширину где-то так же. Полностью доставать его не стали, лишь выпустили немного, чтобы рассмотреть. Срублю кусок, серый выпустил из кольца копье, бросил взгляд на меня и нанес удар. Оружие черноглазого справилось. Кусок отвалился, а вот то, что дальше произошло, нас удивило. Он взлетел. Как будто здесь отсутствует гравитация. Охренеть, выдал парень. Слушай, Макс, а может именно благодаря этой штуке остров левитирует? Может, кто знает, но проверять не будем. А как ты проверишь? Можно его разрушить. Если остров упадет, то поймем, что твоя теория верна. Да уж, сомнительные эксперименты. Хотя, если не задерживаться на этом острове, то можно попробовать. Да ты маньяк, и когда только успел им стать, сам знаешь, что жизнь на островах меняет, ухмыльнулся молодой мужчина. Ты будешь еще исследовать эту штуку? Хотелось бы, тогда я отдыхать, ты развлекайся. Завтра попробуем сделать вылазку на поверхности, осмотримся. Надо поохотиться еще, да и воды найти, разберемся. Подвел итог я и отправился устраиваться. Камень, безусловно, интересная находка. Может и правда за счет него остров движется в небесах. Удивительно, что это не кристалл, а что-то другое, инородный металл. Может он полезен при строительстве храма, а может храм его выведет из строя и остров действительно упадет. Поэтому лучше не проверять. Если парень что-то найдет интересное, то поделится. А я же пока могу мысли в порядок привести. Свобода. Как она манила, и вот теперь в руках, нужно строить новые планы. Для начала пересмотреть свой арсенал, да убраться подальше, чтобы щупальца Гулхар не дотянулись. Начну с поглощения кристаллов. Сила – основа любого плана в этом мире. Глава 12. Новая база. На следующий день никого в небе не заметили, зато увидели другой остров вдали и решили отправиться туда. Еще один перелет, отдых и снова в путь. Таким образом, мы старались запутать следы и отдалиться от Гулхаров как можно дальше. Заодно подыскивали место получше, чтобы организовать базу. Острова между собой отличались. Какие-то больше, какие-то совсем мелкие, с небольшой городок. Где-то каменистая поверхность преобладает, а где-то буйство жизни и природы. На горизонте то и дело мелькали всадники, но постепенно, чем дальше уходили, их становилось меньше, а потом и вовсе исчезли. Спустя неделю перестали встречать хоть кого-то, а еще через десяток перелетов решили остановиться на крупном острове, в центре которого виднелось настоящее озеро. Да и руины здесь тоже нашлись, что намекало на возможную пещеру с кристаллами. «Макс, давай это место проверим», — указал серой рукой на огрызки башни. «Можно, но я бы еще дальше улетел. Так можно до бесконечности летать. У нас другая задача — быстро развить храм и выбраться из этих проклятых земель. А для этого нужно много кристаллов. Остров большой, наверняка тварей хватает, да и пещеры с гнездами найтись могут». В общем, я согласился с его доводами. Бегать самому надоело. Те короны, что я украл за прошедшее время, удалось поглотить полностью, и теперь я обладал 5-м рангом плюс. Запас в 4000 плотных снежинок внушал уверенность. Правда, и развитие обещало замедлиться. На монстров охотиться будет сложнее, попробуй еще найди кого-то 6-го ранга. Да и рановато мне с ними в бой вступать, нужно освоить полученную силу. Если сравнивать произошедшие изменения, то можно представить ребенка, которому родители давали 100 рублей на карманные расходы. Вот он их может на что-то потратить, но выбор не особо большой. Да и понимания у ребенка немного, как деньгами распоряжаться. Я сам был сейчас в магическом плане таким ребенком, который умеет тратить сотку, но является при этом миллионером. Стоит ли говорить, что потенциал был реализован минимально? Поэтому нужна база, чтобы освоить силу, провести магические изыскания, создать подходящий арсенал. Насколько я могу судить, сейчас моя мощь выше, чем была у Влада. Тот имел где-то 4-й ранг, но как он виртуозно этим владел, выжимал максимум из возможностей, а я как был дилетантом, так и оставался, поэтому легко согласился прекратить бегство и осесть. Только нужно выбрать место подходящее и продумать пути отступления. Если за нами придут, то схватим диск и сбежим дальше, так далеко, чтобы нас точно не нашли. «Макс, ты же можешь создать пещеру где угодно. Нужно только скалу потолще найти. Вход замаскируем, а потом ты еще нор сделаешь, чтобы могли отступить. Но давай сначала пещеру с кристаллами проверим. Нужно поближе подобраться, я тогда смогу отследить, есть залежи под землей или нет. Пойдем тогда, чего стоишь, нам повезло, залежи кристаллов нашлись. Они любезно ждали нас под землей, остается лишь забрать их. А еще нашлись протоптанные дорожки, едва заметные, но видимые невооруженным взглядом. А если у тебя усиленное восприятие, то сразу подмечаешь много деталей, типа старых следов от ступней. Аборигены? Поднял бровь Серый, разглядывая окрестности. Скорее всего, остаемся здесь или ну их. Внизу большая пещера, там много энергии. Да ты и сам видишь, не так она глубоко. Это возможность. Сомневаюсь, что за раз до конца добьем, но за месяц шансы есть справиться. Сережа, каким я его запомнил, куда-то исчез. Теперь это был Сергей, деятельный мужчина, инициативный, готовый рисковать и действовать. Любопытно наблюдать, как может измениться человек, если на его долю выпадают испытания. Взгляд другой, осанка изменилась, меньше наивности и больше жесткости. Думаю, предложи ему сейчас пойти убивать дикарей, чтобы не мешали, он может и согласиться. Возможно, со скрипом, но без лишнего пиетета. Надеюсь, я ошибаюсь, и парень не стал таким циничным. А что я? Как я изменился за эти месяцы? Однозначно добавилось хмурости и молчаливости. Не спешил я разговоры разводить, больше по сторонам оглядывался. Где-то внутри сохранялась тревога, что за нами могут прийти. Но тревога осознаваемая, она мне не нравилась. Я помнил, какие силы против нас ополчиться могут, но не хотел бояться. Устал. Хочу стать сильным и чтобы не приходилось прятаться, убегать, терпеть и прислуживать. Простая цель – стать сильным и давать отпор тем, кто хочет над тобой властвовать, а еще вернуться к семье. Я помню про них, надеюсь, и они помнят про меня. Стал ли я циничнее и жестче? Да. Чего это от себя скрывать? Готов ли я идти убивать дикарей, только потому, что они мешают? Скорее нет, чем да. Вот если нападут, то сделаю, что должен, а так, нет. Это радует. Словно островок человечности внутри сохранился и ты не стал чудовищем в землях чудовищ. Пещеру обустроили с размахом, среди скал. Выбрали самое безлюдное место среди скал, куда просто так не заберешься. Зато прилететь легко. Дальше я прорубил узкий лаз в одной из щелей, ну а следом привычная задачка. Смешно и иронично. Обычно в книгах герои становятся великими магами, а я же стал великим рудокопом. Чем не достижение? Можно собой гордиться. Храм заработал как надо. После установки я начал сливать ему захваченные кристаллы. Десятка три второго уровня здесь наберется. А что, мешок большой то был. Один кристалл, это приблизительно сотня часов экономии. Итого 3000. Для 20 уровня, если брать только сам храм, нужно 10500 часов. Если захотим модули усиления, то еще чуть больше 6. Остальную мелочевку нет смысла рассматривать. Пока шло развитие, я пробил два прохода, один вел вертикально вниз. Хочешь, прыгай и вылетишь, как ядро в унитаз, или кое-что другое, у кого какая фантазия. Второй вел вбок и так до конца, можно выбраться в другую сторону. Еще сделал отдельные комнаты для нас, не поленился и выточил кровати. Спальных мешков то нет, натащим чего-нибудь, чтобы не сильно холодно было и нормально. За следующие сутки исчерпали лимит тех кристаллов, что у нас были и довели основу до 11 уровня, плюс мелочевку подтянули, целебный модуль 2 уровня, оружейный, чтобы оружие заряжать, да маяк поставили, людей приглашать не собираемся, но вот что-то полезное заказать, да, лично я не откажусь от питательных капсул, которые уже присылали. В плену у Гулхар еда не отличалась рационом, пещеру с кристаллами вынесли в 3 ходки, там их реально завал оказался, но мелкие, заразы, правда. В итоге получилось довести храм до 16 уровня. Нехило так. Как вспомню, сколько я до этого мучился, как с нуля развивал, так хочется то ли плакать, то ли смеяться. В пещере, кстати, оказалось гораздо меньше монстриков, да и выглядели они совсем иначе, как улитки, вместо ракушки у которых кристаллы. Цвет зеленый, что бы это ни значило. Я проверил, можно ли эту энергию впитывать и усиливать ядро, но внезапно вышел облом. «Мы давно это выяснили», – прокомментировал напарник. «Ты был прав, кстати. Кристаллы растут. Один мелкий за месяц вырастает. так себе скорость. Знаешь, на острове очень быстро заканчиваются монстры, если активно охотиться. А храм требует много, так что и это большой бонус. Как звали тех, кто был с тобой? Решил я наконец-то прояснить болезненную тему. Антон и Кристина. Парень сразу потускнел и помрачнел. Женщина, к вам прислали женщину? Удивление прорвалось против воли. Прикинь, да, я сам в шоке был, когда ее увидел. Она второй пришла, Антон позже, через неделю. И как она здесь справлялась? Достойно. Вроде простое слово, но прозвучало оно резко. Женщина и двое парней. Этот черноглазый чем только думает. Нормальная она была. Не ссорились мы, не дрались за нее. Поверь, она могла отшить, грустно сказал Серый. А мне почему-то подумалось, что он успел в нее влюбиться. Личная драма парня в этом свете приобретает совсем другой оттенок. Продолжать разговор я не стал и сменил тему. Я хочу на разведку отправиться. Ты со мной или останешься? Да чего тут сидеть? Пойдем, конечно. На самом деле тебе лучше остаться. Во-первых, храм охранять. Во-вторых, только у меня есть невидимость. Мне проще будет осмотреться. Ничего, ты же умеешь ее на меня накидывать. Не хочу здесь сидеть, Макс. Это мне навевает воспоминания. Лучше поверху бродить. Может, еще пещеру найдем и на радостях черноглазка нас выпустит, когда увидит, сколько мы ему энергии выслали. Учитывая, что храм отстраивают третий раз, то выполнение плана существенное. На лицо наползла ухмылка. В открывшееся описание новых возможностей храма я тоже успел залезть и изучить. Серый в свое время умудрился развить до 17 уровня. Я же последние улучшения проходил на 12-м. Одна из новинок – эхо мага зрения. Способность видеть колебания силы и энергии на большей дистанции. У парня сейчас это было где-то полкилометра, если без помех. В то время, когда я мог видеть только на 200 метров, да и то узкий диапазон концентрации силы, открывалось усиление на 15 уровне. Сразу возникал вопрос, зачем давать такие возможности столь поздно, если через 5 уровней будет портал на Землю, ведь явно же это прокачка в сторону поиска энергии. На 13 уровне шла средняя адаптация, малая была на 3 уровне и снижала потребности организма, позволяла чуть лучше переносить лишения и нагрузки. На средний тот же принцип, только продвинутый вариант. Организм получал способность выживать в суровых условиях, недоступных обычному человеку. Когда развели огонь, Серый показал, что кожа могла немного игнорировать открытый огонь, если руку сунуть в костер. Не просто медленно коптиться, а держать концентрированный жар. Да, недолго, но сам факт, причем без последствий. Половину минуты Серега продержался, а потом все же отдернул кисть. И держал он ее не рядом с костром, а в пламени. «Прочувствуй разницу», называется. К этому обещали улучшенную переносимость жары и холода, давления и прочих негативных воздействий. Любопытные способности, интересно, как далеко они смогут зайти. Глядишь, можно будет человека в открытый космос засылать. На 14 уровне открывалась возможность перестроить энергетику таким образом, что вокруг тела образовывалось силовое поле, что выполняло функции щита. При желании его можно усилить за счет той же энергии. Отличие от щита магического, этот не надо кастовать, он всегда с тобой, как броня. Серый предложил проверить и ударить его. Средний удар, без усилений, встретила пленкой по ощущениям, как будто в стену бьешь. Я ударил посильнее и смог ее продавить, но парень сказал, что почти ничего не почувствовал. Резюме. Случайный удар от дикаря выдержит, да и про опасность от обычных тварей можно забыть. Но вот что-то серьезное пробьет и не заметит эту защиту. Поэтому у меня она интереса не вызвала. Единственное, что бы я прошел, это адаптацию. На 15 уровне, как говорил, была эхолокация. А вот дальше Серый развить модули не успел. Мы тогда решили сосредоточиться на развитии храма. Сильных монстров не было на острове больше, оставалась мелочь, да и то быстро сокращалась. Очевидно, что скоро бы мы столкнулись с дефицитом ресурсов и об ускоренной прокачке можно было забыть. Звучало логично. Чувствую, нам предстояло поступить так же. Но очень уж хотелось стать сильнее и заполучить адаптацию, на остальное плевать. Только вот цена кусалась. Я подошел к диску и хотел проверить, сколько будет стоить развитие, но внезапно обнаружил, что модули в отличие от храма можно было построить сразу нужного уровня. С 1 по 15-й. Ровно до того, до какого их уже развивали. Серый, смотри, что нашел. Хочу взять себе адаптацию, Стоимость всего 400 часов. Набьем их быстро. Если тебе надо, то я не против, пожал он плечами. Тогда можно попробовать развитие следующие этапы. Может, там что-то сочное откроется, все же это высокие уровни. Не факт, как по мне, щит фигня, а мне нравится. Знал бы ты, сколько раз он меня выручал. Правда, против стражей все равно не помог. На этой грустной ноте отправились на разведку. Что сказать о местности? Она больше напоминала джунгли. Не просторный лес, где легко передвигаться, а заросли, через которые надо прорубаться. Самые трудные участники перелетали, но старались держаться поверхности. В небе нас легче заметить, а лишнее внимание – это то, что хочется избежать. Монстры нам тоже встречались, но что нам может угрожать? Разве что суперчудовище, хранитель этих земель, но такую тварь заранее засечем. Мелочь тоже засекали и быстро с ней расправлялись. А как иначе, если у меня есть невидимость и скорость? Монстры умирали без осознания, что их убило. Добрались до озера, напились воды и привели себя в подарок. Водные процедуры – это блаженство и роскошь, если ты в долгом походе. А наш поход длился слишком долго. Макс, мне кажется, или это просека? Ты про те заросли? Выделил я среди кустов то, куда смотрел Серый. Ага, похоже, что кто-то тропу прорубил. Дикари наверняка. Прогуляемся до них, убить? Бровь лениво приподнялась. Нет, разведать. Они нам ничего не сделали. Может, и поговорить сможем. Как ты выучил их язык? Ведь так мало времени прошло. Нужда заставила. Плюс забыл, что есть усиление на прокачку мозгов. Оно мне сильно помогло. Странно, я не замечал сильного эффекта. Это потому, что у тебя мозгов меньше, сказал я с каменным выражением лица. Ха-ха, смешно, ответил Серый и совсем не рассмеялся. Пойдем уже, юморист. И куда только подевался смазливый мальчик Сережа, что смотрел испуганно на окружающий мир. Вздохнул я и отправился в сторону зарослей. Спустя пару часов мы прятались на горе, среди скал и кустов, наблюдали за поселением дикарей. Их тут штук 20 насчитывалось. Что-то делают, суетятся, напоминает жизнь в деревне. Ручной труд и производство во всей красе. Единственное, что здесь было интересно, это то, где жили местные. Их дом скрывался на почти отвесной горе на высоте 7-го этажа. Подняться сюда почти нереально, дикари это делали по лианам, что уже успела продемонстрировать парочка охотников, вернувшаяся с добычей. Как они тут выживают? Вслух рассуждал парень рядом, их тут 20, может еще 10 шляется где. Где достать еды на столько ртов? Ну, они не выглядят очень толстыми, скорее наоборот, как жертвы диет. Вот-вот, но все равно, хоть убей, не понимаю, как устроена местная система. Замкнутые пространства, минимальное количество ресурсов, если подумать, это ты зря. Тут площадь, как две Москвы, живности тоже хватает. Может, растения жрут, а может и сажают что-нибудь. Угу, ты еще скажи, что картошку. Вон туда смотри, из пещеры идет дымок, там что-то готовит. Так что не думаю, что они сильно голодают. А вон еще женщина чем-то занимается, кажется, шьет, да и другие предели. Не такие уж они отсталые, на воинов они как-то не похожи. Если сравнивать с теми дикарями, что я видел, эти какие-то совсем слабые. Согласен, да и летающего транспорта у них нет. Может, их боевой отряд в рейде? Возможно, можно остаться и понаблюдать за ними. Ну, давай на часик задержимся. Я настроился на отдых, но судьба преподнесла сюрприз. На сердце заныло, живот закрутило, и я почувствовал себя крайне неуютно. Не понимая, что происходит, заозирался по сторонам, а вскоре ушей достиг шум, который мог принадлежать только чьим-то крыльям, и этот шум я знал. Невидимость сама обволокла меня, я подкатился к Серому и спрятал его следом, после чего шикнул и указал на ближайшую щель, куда мы и заползли. Через десяток секунд аккурат над нами пронеслась тень, а потом и еще одна. В небе кружили драконы. Сказать, что я испугался, это ничего не сказать. Бравада про личную силу улетучилась, я дал слабину, но подавил ее и вжался посильнее, заодно проверяя, насколько хватит невидимости. Один из драконов тем временем пошел на посадку и сел прямо в поселение. Я выдохнул немного, потому что думал, что явились за нами, но по ходу драка пока откладывался. Всадник спрыгнул с ящерицы переростка и потопал к дикарям. Те, как один, рухнули на колени и склонили головы. Никто не остался стоять. Гулхар окликнул одного, и тот, не поднимая головы, что-то им ответил. Даже с усиленным слухом я не мог расслышать, о чем они говорят, но догадаться было можно. «Не видели ли вы случайно здесь двух беглецов? А, господа хорошие», сразу вспомнилось, «как мы наверняка оставили следы, когда убивали твари и добирались сюда. Опытный охотник легко мог бы это заметить. Надеюсь, не успели». Разговор продолжался минут пять. Остальные драконы кружили над нами и спускаться не спешили. Потом всадник внизу забрался на ящерицу и взлетел к своим. Они облетели остров, после чего скрылись из виду. «Твою мать, я уж думал, все, сейчас драка будет», — выдохнул Серый минут через пять, когда убедились, что остров покинут. «Я тоже. Пронесло в этот раз. Как думаешь, аборигены теперь будут докладывать стражам?» «Уверен в этом. Поэтому лучше не попадаться им на глаза, или не оставлять свидетелей», — прозвучал мрачный ответ. «Ты стал столь жестоким, Макс, помнится, ты и сам местных косил пачками. Что изменилось? Сейчас они наши враги. Как с ними прикажешь поступать?» «Тут он прав. Отвечать я ничего не стал. Смысл мне рассуждать о жестокой морали, если я успел познать, что такое хладнокровное убийство?» Наблюдали за дикарями еще полчаса, а потом внимание привлек некто, кто ломился через лес, да так, что аж деревья гнулись. «Серый, там какое-то чудовище спешит сюда», — указал я, куда нужно смотреть. «Да, вижу. Здоровая тварь. Хранитель острова, скоро узнаем. Через сотню метров лес кончится. Новый босс с локацией наверняка. Будешь на него охотиться? Теперь это тебе по силам. Посмотрим. Надо бы посвятить неделю тренировкам, перед серьезной дракой. А ты не думаешь, что нам нужно свалить с острова, если гулхары добрались сюда?» «Можно, но уже успели в храм вложиться. Так что предлагаю рискнуть и задержаться. Мне бы и правда недельку тишины, чтобы подучиться». «Согласен». Вскоре из зарослей вылезло чудовище, от вида которого порядочный человек грохнется в обморок. Выглядело оно как... Вот это поворот. Да это же зеленая фрикаделька с лапками. Со стороны парня раздалось хихиканье, и я не удержался, повернулся и посмотрел на него с таким удивлением, что брови взлетели вверх. Точнее, одна, недоуменно. Что за глупость парень сморозил? Да ну ведь реально так. Фрикаделька же. Снова смешок. Тварюга и правда выглядела так, будто взяли огромный кусок мяса, прокрутили на фарш, добавили водоросли и зеленки. Сложно сказать, как это нечто передвигалось. То ли перетекало, то ли лапами себя тащило, то ли катилось. Если присмотреться, то сочеталось три способа сразу. Лап, кстати, было то ли пять, то ли шесть. Походу монстр не имел стабильной формы. «Мне кажется, или он постоянно меняется», — прокомментировал Серый. «Не кажется, так и есть. Фрикаделька-мутант. Интересно, какой у него ранг? Подойди ближе и узнаешь», — спокойно ответил я. «Да мне и здесь хорошо. Как думаешь, что он будет делать?» Фрикаделька катится в сторону дикарей. Залезет или нет? Я окинул взглядом горы и задумался над вопросом. Скала, на которой ютились местные, являлась частью горного массива. Высота у него приличная, а вот общая площадь так себе. Это не холм, это именно скала, что возвышалась над окружающими джунглями. Если кратко описать пейзаж, то хрен сюда ножками заберешься. Нужно карабкаться наверх или лететь, если есть на чем. Тем временем тварь подобралась к скале и попыталась карабкаться. Дикари ее заметили и столпились у обрыва, наблюдая, что будет дальше. Страха среди них я не заметил, хотя детей старшие увели в пещеру. Монстр же накатывался на стену, приподнимался, но ничего поделать не мог. «Не заберется», — вынес я вердикт. «Думаю, дикари поэтому здесь и живут, чтобы вот от таких тварей скрываться. Почти безопасное место для них. По всей видимости, тварь не очень умная. Наверняка не первый раз пытается добраться до вкусного мяса. Зато упорная. У нее, кстати, пятый ранг. Чувствуешь? Теперь, когда подошла, да. Жуть какая. Почему она магией не бьет? Спроси у нее. Как-нибудь потом. Может, свалим, пока тут все отвлеклись? Ты хотел тренироваться, чего здесь прохлаждаться? В принципе, можно. Мы и так узнали достаточно. Накинуть невидимость, создать щит и отчалить — это стало обыденной процедурой. Глава 13. Арсенал. Знакомство с местным рейд-боссом, как его назвал Сережа, подстегнуло меня действительно заняться своим обучением. Руки откровенно чесались. Помню, как тренировался с Владом. Тогда запас состоял из 10 снежинок, а сейчас их больше 5000. Они стали плотнее, насыщеннее и злее. Если подумать, то от той силы, что таилась внутри меня, захватывало дух. 500 буров способны изменить ландшафт на небольшой территории. Но это глупо. Во-первых, я задолбаюсь их создавать. За один раз может десяток, от силы два, но не больше. Это надо отдельно тренироваться. Во-вторых, зачем я столько сил вложил, чтобы украсть десятки рун? Суммарно я запомнил больше 50 магических фиксаций. Какая за что отвечает, знал только о десятке, что мелочь. Мне предстояла долгая научная работа, и с какой стороны к ней подойти сразу в голову не приходило. Требовался системный подход. Можно сократить объем работ, если предположить, что в первую очередь нужно исследовать те руны, которые я нашел в условно-боевых местах, на оружии, на стенах и доспехах, в общем там, что относилось к атаке или защите напрямую или косвенно. Я уже знал руну крепкости и силы. Первая отвечала за укрепление. Наложи ее на щит, и его прочность вырастет на 10% плюс-минус. Эту руну я активно применял для укрепления стены и наловчился ее использовать. Но в самом простом виде, без связок и усилений. Нужно это исправить. Щит диаметром в метр возник передо мной за секунду. Это я тоже освоил как следует. Не надо даже напрягаться, чтобы его создать. Одна ячейка – это 3 снежинки. Площадь с ладонь. Сотня уходила на то, чтобы создать перед собой аналог ростового щита. Его прочности хватит, чтобы выдержать бур. Хочешь крепче? Создавай еще один слой, что требует больших вложений и концентрации. Я мог сразу создать один слой, отдельным усилием еще один слой и так повторить раз 5. Ну как мог, наловчился через час. Спасибо тем практикам, что устраивал себе в гостях у Гулхар. Там мозги научились работать на принципиально иных скоростях и с совсем другими объемами. Но что дальше? Щит укрепил, но надо мыслить шире. Какие атаки мне придется отбивать? Неизвестно, если честно. В голове промелькнули моменты, где я сражался или видел, как сражаются другие монстры низких рангов. ПФФ. Я их голыми руками могу убивать. Или тем же буром, что прошьет тварь первого и второго ранга на вылет. Если она, конечно, не имеет склонность именно к защите от магических атак. Но в этом случае я возьму скоростью. Третий ранг. Тут интереснее. Но тех же буров хватит. Можно придумать связку из них, чтобы валить с одного удара. Супербур, супермегабур, смешно. Надо спросить у Серого, может он любитель аниме и подкинет каких-нибудь пафосных названий. Свет падающей луны. Что-то в таком духе. Задачу решил минут за 10. А чего тут решать? Руна силы, укрепление для надежности, запитать снежинками посильнее и готов бур с множителем x2, а при желании x3. Поражающий эффект. Можно взорвать скалу размером с человека. Ход рассуждений прервал Серый, что подошел сзади. Макс, я пошел на охоту. Надоело смотреть, как ты тренируешься. Куда ты один собрался? Напрягся я, сразу представляя чернушные сценарии развития событий. Слушай, я уже один выживал, без тебя. И как видишь, до сих пор жив. Поверь, мне хватит скорости и сил, даже чтобы от рейд босса свалить. А мелочевка для меня и вовсе не проблема. И куда тебя тянет? Чего не сидится то? Хочу остров разведать. Вдруг здесь еще пещеры с кристаллами есть. Если прилетят гулхары, то могут выследить тебя. Они только недавно были здесь. Зачем им возвращаться? Аргументировал парень. Вид у него решительный. По сути, я ему не начальник. Он может и сам легко уйти. Предупреждать меня не больше, чем формальность. Если ты уверен в себе, то иди. Вот и славно. Бывай. Парень махнул рукой и скрывался. Через горы он как-нибудь перелезет и сам, в этом не сомневаюсь. Он теперь другой, гораздо сильнее, чем когда я видел его последний раз. Ладно, бог с ним, пусть бродит, не маленький уже. Я вернулся к тренировкам и создал перед собой новый щит. С дубинкой на слабых монстров понятно, но как от них защищаться? Разумеется, в первую очередь за счет скорости и физических возможностей. Еще есть невидимость. В остальных случаях проще убить быстрее, нежели щит ставить, для тех, кто посерьезнее. Вот для этого и создал щит. Теперь в него нужно внедрить сложный узор. Простой – это когда одна руна. Проблема в том, что в этом случае она улучшала только тот сегмент щита, в который была интегрирована. Получается, чтобы укрепить щит на 10% по всей площади, нужно и рун создать столько же, сколько ячеек. Когда прикинул расходы, то пришел к выводу, что оно того не стоит. Поэтому пришло время собирать базу знаний по взаимодействию рун. Тест первый. Создать 5 рун крепкости, а между ними добавить руну усиления. Ничего не произошло. Ну да, ожидаемо, ведь был и отдельный класс рун, что выступал связующей цепью. Следующий час ушел на подбор правильной цепочки. Я запомнил множество примеров, как сочетаются руны и проверил их все, замеряя результаты. В некоторых случаях щит развеивался, в некоторых разлетался как сноп искр, но были и те, где защита работала, как надо. Главная прелесть в том, что запаса энергии хватало, чтобы практиковать без перерыва. Энергия восполнялась быстрее, чем я ее тратил. Это при том, что я находился постоянно в ускоренном режиме, тем самым растягивая стандартное время в сутках. Кто там хотел больше 24 часов в день? Это легко, если умеешь управлять скоростью работы мозга и восприятия. Интерфейс внутри показывал точные значения энергии. 4126 снежинок. 8 минут 45 секунд на полное восстановление запаса. Плюс почти 10 новых снежинок каждую секунду. Иначе говоря, обычный бур я могу запускать бесконечно, как пулемет. Но толку, если по местным меркам им только мелочь пугать, вот на земле да, это будет внушительная сила. Еще интерфейс помогал тем, что спустя ряд тестов выдавал показатели рун, а еще чуть позже стал показывать и наиболее эффективное их сочетание. Это позволило часть исследований перенести во внутреннее пространство и тратить ману только на проверку гипотез. Ближайший аналог – программирование или расчет в программах. Сначала ты моделируешь, производить расчет, а после переносишься это в реальный мир. Кто бы ни создал интерфейс, он гений. Я наращивал крепкость щита раз за разом. Требовался весомый аргумент для серьезных атак. Я вспоминал, как бил Влад, что продемонстрировал великан и гигантская змея, что выдавала ведьма. На уровень валькирии пока не замахиваюсь, уверен, все, что она показала, это мелочь. Мизерный процент от ее настоящих сил. Какой щит нужен против существа, которое, я уверен, способно разрубить летающий остров пополам. Так что лучшая защита против ведьмы – дистанция. А вот с остальными можно создать пассивный щит, что будет защищать от случайных атак. Мало ли, вдруг обычный местный хищник сможет внезапно напасть. Такая защита убережет от глупых ранений, а то и смерти. Но вот в чем проблема. Я это видел, как броню, что обволакивает тело, а следовательно это должна быть динамичная структура. Ох, сложная задача. Тут нужен управляющий модуль, желателен потенциал для мгновенного усиления. Эту задачу пока придется отложить. Создать простой купол еще сложнее, он ведь будет цепляться за все подряд. На месте стоять, окей, а идти куда-то? Я протестировал такой вариант и сразу понял его сомнительность. Компромисс, создать овал вокруг себя, что будет повторять контуры тела в общих чертах. Но и тут загвоздка. Расход такой, что хватит пару десятка обычных тварей упокоить. А если еще невидимость туда внедрить? Мда, явно требуется оптимизация моих идей, а то получаются слишком громоздкими. Столкнувшись с тем, что не получается с наскока решить сложные задачи, перешел на простую. Конкретно, создать толстого щита, достаточно крепкого, чтобы пережить сильную атаку. В итоге добился того, что при полной напитке щит отнимал 500 снежинок плюс энергию на руны. Я выставил его в пещере, отошел и попробовал пробить, но куда там. Буры постыдно стекали с него или отскакивали, но могли лишь слегка поцарапать. 2 часа объективного времени и почти 5 субъективного, чтобы эта прелесть вышла. Смотрю на вязь руны и горжусь собой. Так, наверное, чувствует себя школьник, что освоил азы программирования. Когда занимался рытьем туннелей на острове Гулхаров, там другие задачи стояли. Выжить и сбежать. Поэтому остальное развитие осталось на обочине. Но теперь я наконец-то наверстываю то, что давно следовало освоить. Можно и дальше защиту нарастить. Но здесь уже не хватало интеллекта. Я тупо не мог держать большее количество элементов. Итак, чтобы создать этот щит уходила долгая минута. Признаю, круто, что создал его, но для боя он не пригоден. Поэтому гордость продлилась недолго. Нужно отточить создание до уровня, когда смогу воплощать щит за секунду, тогда в этом будет смысл. Оценил самочувствие и решил отдохнуть, да перекусить. Уж слишком это изматывает, когда мозги на пределе работают. Легкий перекус, 10 минут медитации, когда усилием воли останавливаю внутренний диалог и даю мозгам остыть. Уж не знаю, как работает бессознательное, но такие медитации помогают перезагрузиться и прийти в готовность продолжить работать. Почувствовал обновление, встал, потянулся во все стороны и перешел к следующей задаче. Если проанализировать весь опыт сражений, то мне нужен аналог Бура, который будет пробивать врагов на вылет, но злее. Еще можно сделать что-то взрывающееся, чтобы толпы тварей косить, подумал я, когда вспомнил сотню каменюк на пустынном острове. Но в первую очередь аналог снайперского выстрела. Что-то, с чем можно охотиться на твари пятого ранга плюс. Ничего лучше, чем изобрести что-то наподобие копья, которое будет проникать внутрь и доставлять смертельную начинку, я не придумал. Поэтому взялся за воплощение этой идеи. За вдохновением решил сначала перебрать все руны. Для этого напитывал, которые казались наиболее перспективными, и кидал в камень, внимательно отслеживая, как магия проявит себя. До этого я успел изучить только часть руны в контексте защиты. Теперь же начался второй этап исследований, применительно к сражениям. Так и нашел следующую полезную руну, которую назвал «Шип». Она отвечала за концентрацию магии в иглу, идеально подходящую для пробивания. Чтобы сработало, нужно создать шар из снежинок, в центре поместить руну и бросить его. В полете руна активируется, для чего ей надо отдать соответствующий импульс, преобразует заложенную энергию в иглу и стремится к цели. Эффект приятный, но слабоватый, поэтому пришлось плести многослойное заклинание. Не буду вдаваться в подробности, сколько нервных клеток мне это стоило, но в итоге вышло действительно нечто зубодробительное. Первый слой – это та магия, которая послужит основой для проникающего удара. А как я узнал при экспериментах, шип отвечал именно за это. Вторым слоем шли десятки рун ножа. Название дурацкое, да, но руна отвечала за материализацию энергии в твердую поверхность, что выглядело как воздушное лезвие. Я их настроил так, что после проникновения, когда раскроется второй слой, то во все стороны выскочат эти ножи, чтобы нанести физический урон. А вот дальше шла начинка из концентрированной магии праха, что должна разойтись, как забористая кислота. Идея простая: пробить щит, покрошить на фарш внутренности и обжечь их прахом. В пещере тесты оружия проводить сомнительное дело, поэтому выбрался наружу. Бог с ним, с камнем, но ведь и храму достаться может. При минимальной запитке заклинание входило в скалу, как нож в масло, а потом шар диаметром в метр аннигилировал и во все стороны летела каменная крошка. Я радовался, то ли как ребенок, то ли как безумный ученый, при этом довольно потирая руки и предвкушая, как скоро устрою охоту. Проверил на своем же щите, и вот здесь выяснилось, как слаба моя защита. Заклинание «Буреносец», как я его назвал, проломило щит, смяло и разорвало его, наглядно показало, как жалки мои потуги. Но хоть что-то. Обдумывание, как заново усилить защиту, прервал Серый, который скатился с пригорки. Выглядел он как тот, кого хорошо жизнь потрепала. Судя по твоему виду, приключения ты нашел. Нам пора сваливать или погони не будет. Все нормально, улыбнулся он и попробовал отряхнуть штаны. Но тем самым только больше размазал грязь, гадство, заозирался Серый в поисках того, а что можно руку вытереть. Что с тобой случилось? Я встретил фрикадельку. Она быстрая зараза, а с виду еще противнее. Размером с особняк и на поверхности для нее нет препятствий. Сбежал? Да. Пока удирал, то и испачкался, как видишь. Скорее вижу, что фрикаделька тебя догнала и надругались, злорадно улыбнулся я. Упаси Господи. Я бы тогда спрыгнул с острова, чтобы искупить этот позор. Зачем подставился то? Да случайно. Исследовал остров, а тут она. Ну я ударил магией, она за мной побежала. Зато выяснил кое-что. Она не кидает дистанционные атаки, только бежит и пробует раздавить. Странно. Обычно у чудовищ выше третьего ранга есть какая-то магия. Задумался я. У этого тоже есть наверняка. Просто внутренняя. Твой удар ей смог повредить? Нет. Может, царапину нанес, и на этом все. Ожидаемо. Угу. Я пошел отдохну, а то замучился бегать. Может, к озеру слетаем? Помыться бы. Можно, но давай через час. Пока так сиди. Может, в следующий раз осторожнее будешь. Ну ты и злодей, Макс. Серый возмущенно махнул на меня рукой и ушел в пещеру. Я же на это только усмехнулся. Как не потроллить паренька в этой ситуации? В тренировках прошла неделя. Я оптимизировал свой меч и щит, то есть буреносца и щит. Попутно научился устраивать объемные взрывы. В этом пригодилась руна ножа. Теперь при желании могу создать на нужной площади настоящую мясорубку, которая превращает в фарш все, что попадется. Против сильных монстров не тянет, а вот против мелочей, чтобы газон подстричь, Самое то. Мы охотились, обменивались опытом с серым, устраивали спарринги и избегали встреч с местными. Каждый раз затирали следы боев, убирали кровь и остатки туш, благо в этом магия тоже могла помочь, достаточно выпустить пепел. Но главное, построили 18 уровень храма и 13 усиление, что дало возможность пройти мне среднюю адаптацию, что я и сделал. И без того высокая выживаемость поднялась на уровень выше. Для этого нам пришлось истребить 40 туш тварей, но на что только не пойдешь, чтобы стать сильнее. Заодно исследовали остров. Другие пещеры с кристаллами здесь отсутствовали. Из продвинутых монстров только один 5-го ранга, остальные максимум 2-го. Может, где и было чудище 3-го или 4-го, но оно хорошо скрывалось, раз мы его пропустили. За это время гулхары только один раз показались на горизонте, но удача была на нашей стороне. Может, и вовсе про нас забыли, экология острова позабавила. Здесь главным доминантом был, разумеется, рейд-босс, а все остальные, в том числе дикари, занимались в основном тем, чтобы сбежать от него. Учитывая, что тварь крайне шумная, передвигаться тихо совсем не умеет, то дело это относительно простое. Но как-то она питалась, значит, умудрялась решать вопрос с охотой. А может, ей это было и не нужно, кто знает. На 8-й день я решил устроить с ней спарринг. Серого оставил в пещере, полетел один. Он только мешаться будет, его атаки разве что отцарапают монстра. Я не собирался устраивать полноценную схватку, хотел протестировать заклинание, насколько оно будет убойным. Стоит буревестник чего-то или нет, найти чудовище, дело простое. Я завис сверху, паря на щите и скрываясь под невидимость. Идеальный убийца, откровенно говоря, читерская способность, когда ты можешь полностью исчезнуть. В самой слабой версии заклинание буревестник отнимало сотню снежинок. Это мелочь для такого монстра, поэтому я потратил пару минут, чтобы уплотнить структуру и влить запас в 2000. А да, воздух дрожал между руками, там гудела настоящая мощь. Монстр ползал по острову как обычно, забывая поглядывать в небо. С рук сорвалась капля и спикировала вниз, в полете превращаясь в гудящий болид. Выглядело это как солнце, что упало с небосвода, превратилось на секунду в тонкую стрелу и врезалось аккурат в хребет твари. Есть попадание. Тварь замерла. Прошла долгая секунда, а потом ее вспучило. Она набухла, раздалась на метр вширь, где-то брызнула зеленая жижа и... На этом все. Серьезно. Монстр взревел. Его туша колыхалась, он заметался по местности и снес пару деревьев. О, мой удар, самая сильная атака, которую я готовил долгие 2 минуты, его лишь взбесила.